Никита Богословский. Интересное кино. Повесть «Гипербола», действие которой происходит в самом начале 70-х годов нашего столетия. Синеэра эт студио. Пословица и поговорки древнеримского народа. Всякое сходство персонажей повести с реально существующими лицами является совершенно случайным. Лживое и неубедительное предупреждение, делающееся из перестраховки, во избежание неприятных последствий для автора. «Мне отмщение, и я звоздам» откуда-то из подписного издания. «О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи!» Велимир Хлебников. Глава первая. Вторник. С 13 часов 46 минут до 18 часов 23 минут. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в бедной голове автора, когда он столкнулся с необходимостью начать свое повествование как-нибудь поэффектнее, что и заставило его обратиться к заимствованию. Но что делать? По свидетельству ряда классиков и заверениям многих современных мастеров пера, обычно самым трудным делом бывает первая фраза. И робкий автор, не желая отвлекать свои мысли от основного сюжета, позволил себе начать свой опус с цитаты. Тем более, что она не имеет никакого отношения ко всему дальнейшему. Надеемся, дорогие читатели, что, может быть, кому-нибудь из вас или из ваших родственников и знакомых случайно когда-нибудь, хоть разок, приходилось ездить по железной дороге. И поэтому мы позволим себе не описывать вокзальную суету, бестолочь и неразбериху. Если же эмпирический опыт не оставил следов в вашем сознании, то отсылаем вас за описанием вокзала к тем же классикам, например, к знаменитому роману, цитаты из которого мы позволили себе начать наш рассказ. Ей-богу, с тех времен на вокзалах мало что изменилось. Из жесткого плацкартного вагона поезда «Харьков-Москва» вышел стройный молодой человек с ГДРовским плоским чемоданчиком. Автор не будет подробно описывать внешность своего героя, так как мы и без того чересчур растеклись мыслью по древу со своими рассуждениями внесюжетного порядка. Скажем только, что молодой человек этот был в меру хорош собой, хотя оригинальными чертами лица отнюдь не отличался. Точь-в-точь, как молодые герои, заполнившие нынче наши экраны в приключенческих фильмах. Одет он был в светлый, тергалевый костюм, ярко переливающийся под мягкими солнечными лучами. Вот банальная фраска-то. А что поделаешь, когда правда? Из-под пиджака, естественно, выглядывал воротник белой водолазки. Пройдя неимоверно грязные катакомбы вокзала, обреченные на нескончаемый ремонт славными строителями, герой наш вышел на привокзальную площадь, одну из самых неудобных в Москве, над реконструкцией которой вот уже около полувека бьются лучшие умы архитекторов-планировщиков. Завидев нашего героя, огромная толпа таксистов, отпихивая друг друга локтями, кинулась к нему и наперебой стала зазывно приглашать в свои машины, услужливо распахивая дверцы. «Стоп, стоп, уважаемый автор! Вы, вероятно, забыли, что пишете отнюдь не фантастический роман. Так что не зарывайтесь». Короче говоря, молодой человек с ГДРовским чемоданчиком, миновав огромную очередь на такси, показал, не раскрывая, какую-то красную книжечку замороченному диспетчеру. И, не встретив его сопротивления, сел в первую же подъехавшую машину, громко сказав водителю: «В дом Совета Министров!» И уехал под недовольный гул и грубые выкрики, ожидающие очереди. Чтобы не мучить читателя догадками о показанном документе, сразу сообщаем, что книжечка эта была просроченным пропуском на Милгородский сыроваренный завод Главного управления молочных продуктов Минпищепрома. И пока такси совершает свой путь по широким столичным магистралям, у автора есть немножко времени, чтобы привести на этих страницах краткую автобиографию нашего героя, оригинал которой хранится, как положено, в отделе кадров. Автобиография. Я, Петухов Алексей Никонорович, родился 26 мая 1943 года в городе Самарканде в семье потомственного маслобойца. Отец мой, Никанор Альбертович Петухов, был в 1941 году эвакуирован из города Ташкента в город Самарканд, где и продолжал работу по специальности. Мать, Эльвира Потаповна, малограмотная, из крестьян, образование низшее, незаконченное. Имею брата Сергея, 16 лет, и сестру Наталью, 12 лет. По окончании средней самаркандской школы в 1960, 61, 62, 63, 64, 65 годах держал вступительные экзамены в Государственный институт кинематографии, соответственно, на актерский, режиссерский, сценарный, операторский, художественный и экономический факультеты. Но принят не был по разным причинам. В 1966 году поступил на двухгодичные курсы сырных дегустаторов в городе Бухаре, по окончании которых был направлен на производство в город Мелгород в качестве дегустатора-консультанта по сортам «Советский камамбер» и «Лимбургский живой». Как ассистент, периодически помогал дегустировать сыры «Бри» и «Ярославский» 10% жирности. Часто приглашаюсь на консультации в другие города. В настоящее время нахожусь в творческом простое, так как эти сорта сыра у нас на заводе сняты с производства. А в единственно выпускаемом продукте – брынзе – я разбираюсь слабо. К суду и следствию не привлекался. Оформлялся в поездку за границу – в Швейцарию и Голландию – с делегацией по специальности. Но поездка не состоялась. Холост, детей не имею. Живу в общежитии сырзавода. Петухов А.Н. Предложив читателям это скромное деловое жизнеописание Алексея Никаноровича, опуская ввиду отсутствия места характеристики, справки о поощрениях и другие лестные для нашего героя документы, хранящиеся в его персональном деле, автор спешит заверить читателей в том, что автобиография – это абсолютно правдиво, и никаких неточностей в ней Петухов А.Н. не допустил. Можно, правда, было разъяснить, что разные причины, по которым юный Алеша не был принят во ВГИК, расшифровываются, как не прошел по конкурсу и ввиду отсутствия профессиональных данных. Ну да все это детали, не имеющие никакого значения и не разрушающие впечатление о достойной и вполне благополучной жизни. Да ведь у нас и не принято обогащать документы подобного рода художественными описаниями личной жизни и тончайшими нюансами душевных движений. Разве что занесет какого-нибудь именитого актера или популярного литератора, и пойдет он строчить в официальной бумаге о своих взлетах и депрессиях, увлечениях и чаяниях. И попадет это излияние когда-нибудь из отдела кадров или комиссии по выездам на страницы увесистого фолианта с золотым тиснением на переплете. Ну, скажем такого. И «Кошкин Домов». Полное собрание сочинений. Том 12. Переписка с друзьями и правлением кооператива. Материалы и автобиографии. Телеграммы, заявления, записки в президиум. Издание второе, дополненное и сокращенное. И поймут тогда современники, какой человек жил с ними рядом. Поймут и вздохнут тяжело. То ли от горечи утраты, то ли от стоимости подписного издания. Но пока это еще не вошло у нас в систему, дотошный, хоть и неопытный, автор пытается все же приподнять легкую нейлоновую занавеску над личной жизнью холостого, несудимого и не привлекавшегося Петухова А.Н. 1943 Г. Рошт. Дегустация дегустацией, а основной деятельностью Алеши Петухова была одна из древнейших в мире профессий – жених. Он отдавал этой профессии все свое свободное время, которого у него, вследствие заминки с его родными сырами, было предостаточно. На основную работу он являлся чрезвычайно редко, будучи переведен на договорную издельщину. Я думаю, что не нужно объяснять подробно читателям суть его второй профессии. Стоит им только перелистать сборники наших популярных фельетонистов, чтобы картина получилась абсолютно ясной. Варианты увертюры перед торжественным вступлением Петухова А.Н. в должность жениха были немногочисленны но строго выверены. Первое. Девушка, вы куда так спешите? На улице. Второе. Откуда мне так знакомо ваше лицо? Театры, в антракте. 2А. По-моему, мы с вами уже где-то встречались. Прогулка на пароходе. Третье. Разрешите, я помогу вам нести этот чемодан? Вокзал. Четвертое. Простите, это место не занято? Кафе. Пятое. Я впервые в этом городе. Не подскажете ли мне, где здесь можно вкусно поесть и послушать легкую музыку? В командировке. Шестое. Ах, я и не знал, что у меня такая прелестная соседка. Гостиница. Седьмое. Простите, это не вы играли главную роль в фильме киевской студии «Днепр, любовь и бигуди»? Где угодно. Верняк. А так как герой наш обладал молодостью, довольно привлекательной внешностью, стройной фигурой, достаточно длинными волосами, терголевым костюмом, неплохо подвешенным языком и некоторыми средствами на представительство, а также учитывая отсутствие равновесия полов среди населения страны, 56% женщин, 44% мужчин, то эти незатейливые приемы весьма часто приносили желаемые результаты. Дальше все уже было несложно. Первое. Тогда позвольте мне вас проводить. Я знаю этот район. Там полно хулиганов. Второе. Да, я тоже часто бываю в этом театре. А кто вам больше всех понравился из актеров? 2А. А не мог ли я вас видеть в Москве на кинофестивале? Третье. Нет, что вы, мне совсем не тяжело. Я ведь спортсмен. Четвертое. Спасибо большое. Я не нарушил вашего одиночества. Пятое. А может быть, вы не откажетесь составить мне компанию? У меня в этом городе ни души знакомы. Шестое. Вы здесь тоже в командировке? Седьмое. Ну, это просто чудо. Вы ведь вылитая артистка эра милосердия. Ну, а дальше все уже было вопросом техники и опыта. И прошу, признайтесь честно, дорогие читатели, как дамы, так и мужчины. Ведь бывали и в вашей жизни случаи, когда вы знакомились подобным способом. Ну, не сейчас, конечно, когда вы лениво перелистываете эти страницы полулежа под мягким светом ирландского торшера на исландском диване кровати. А тогда, помните, давно, когда Пете, Коле и Робику еще не надо было с усилием втягивать живот на пляже при появлении стройной блондинки. А Вера, Нина и Алла иронически поглядывали на длинную очередь у магазина «Ванда», часами выстаивающую в мечтах о противоморщинном креме «Молодость и урода». Не было так? Да бросьте вы, право, конечно, было. И с нежностью вспоминаете вы эти далекие, глупые и милые времена. Ну да ладно, не буду вас терзать. Не было так не было. Закономерные просчеты, отходы производства и осечки не обескураживали нашего героя. Мир был велик, прекрасен и необъятен. Улицы полны неожиданностей и невест. Будучи профессионалом с высокой техникой, Алеша никогда не бросался на жертву в первый же день знакомства. Строго отпущенные им на операцию и умело расходуемые средства давали возможность потянуть время ровно столько, сколько нужно было, чтобы уже в качестве официального жениха переехать либо в отдельную квартиру родителей невесты, очаровывать предков Алеша был мастак, либо в отдельную комнату, если невеста жила одна. Варианты с нареченными, которые жили в одной комнате с многочисленной родней, отсекались на корню. Узнав о прискорбных жилищных делах любимой, он просто не являлся на свидание и незамедлительно менял район действия. После переезда приходилось соблюдать еще большую осторожность, чем во время подготовки. Умелое поведение Петухова А.Н. на этом этапе не отягощало его реноме ни грубыми посягательствами на честь любимой, ни постыдными выпрашиваниями в долг под перевод, который я жду со дня на день, в кавычках. Главный и единственный оперативный удар наносился всегда в канун посещения дворца бракосочетаний. Изучив за много дней квартиру будущих родственников, хорошо зная повадки знаменитого Остапа и заранее наметив ценности, предназначенные для экспроприации, наш сердцеед улучал время, когда никого не было дома, укладывал все барахлишко в хозяйские же чемоданы и исчезал навсегда в неизвестном направлении. Поклажа была обычно небольшой, так как крупногабаритными предметами Петухов А.Н. гнушался, предпочитая колечки, браслеты, серебро, а подчас и солидную денежную сумму, поскольку широкое гостеприимство добрых людей, их доверчивость и, прямо скажем, неосмотрительность давали ему возможность все детально разнюхать, разведать и разыскать заранее. А так как герой наш, естественно, выбирал дома зажиточные, то и прибыль обычно была немалой. «Позвольте, как же так?» – недоуменно скажет читатель. «А где же наша славная милиция? Ведь не так уж и сложно найти рецидивиста, да еще не скрывающего своего имени». Спокойно, спокойно, дорогой читатель. Во-первых, извечный девичий стыд обманутой невесты, глупое положение облапошенных родителей далеко не всегда позволяет обращаться в официальные инстанции по таким деликатным делам. «Да черт с ним, дело наживное, в следующий раз умнее будем», утешает папа с мамой рыдающую невесту, которая не хочет и думать о следующем разе, и горько клянет свою девичью доверчивость, улетевшую мечту и разбитую жизнь. А на случай агрессивных действий со стороны потерпевших была у Алёши одна безукоризненная и точная защита. Дело в том, что знакомился, ухаживал, переезжал к невесте вовсе не Петухов Алексей Никанорович, дегустатор сыроваренного завода, а Блоховещенский Владимир Лукич, кинорежиссер. Однажды вечером, возвращаясь домой по вечернему Мелгороду, наш герой остановился понаблюдать за лихой баталией около районного вытрезвителя между тремя милиционерами и растерзанным молодым человеком, хрипло выкрикивающим разные нехорошие слова в адрес представителей охраны порядка. Три богатыря, наконец, с трудом одолели четвертого и торжественно внесли его ногами вперед в гостеприимно распахнутые двери. А у входа, никем не замеченный, народу не было, час поздний, улица темновата. Остались лежать вывалившиеся из пиджака скандалиста документы. Паспорт, выданный на имя гражданина Блоховещенского Владимира Лукича, 1940 года рождения, и затрепанное удостоверение, гласящее, что предъявитель сего направляется Стародумовской студии научно-популярных фильмов в город Мелгород в качестве режиссера для создания фильма о лучших людях области. И студия просит городские власти оказывать ему всяческое содействие. Содействие, оказанное городскими властями режиссера Блоховещенскому на глазах у нашего дегустатора, было настолько реальным и справедливым, что Алёша не счел за грех в порядке возмездия за безобразное поведение стародумовского гостя оставить себе на память подобранные документы. Исправить серию 7 на 8, переправить две тройки в номере на две восьмерки, изменить пункт выдачи со стародума на стародуб, а также переклеить на паспорт свою фотографию, труда для него не составило. Пригодилась подготовка к поступлению в ВГИК на художественный факультет. Женихов, стоя в роли кинорежиссера, он, однако, жил и прописывался в гостиницах по своему основному паспорту, так что разыскать его было трудновато. Тем более, что Алёша исчезал немедленно после операции и в городе этом больше не появлялся. Вот так и путешествовал по необъятным просторам нашей страны Блоховещенский В.Л., кинорежиссер, пользуясь свободным временем Петухова А.Н., дегустатора на договорных началах, а подчас и его служебными командировками на фестивале сыроварения. Такси, лавируя в потоке машин, медленно пробиралось по театральному проезду к видневшемуся неподалеку дому совмина. «Ладно, дальше не надо, тут не рядом», – торопливо сказал Петухов, видя, что на счетчике начали выскакивать цифры, превышающие запланированные ассигнования на эту поездку. Расплатившись с шофером, Петухов направил свои стопы на другую сторону проспекта, к ресторану «Петрополь». По составленному уже давно жизненному плану, Москва была для Алексея конечным пунктом похождений. Ранее он тут никогда не работал, приберегая столицу под конец. Здесь он решил жениться всерьез, под своим настоящим именем, причем максимально выгодно, и покончить навсегда, как он говорил, с легкомысленными шалостями молодости. Тем более, что какие-то неясные симптомы возможных неприятностей он уже интуитивно чувствовал. Пройдя мимо петрополиевского швейцара, недавно расставшегося с классической бородой, явно из протеста против ее многочисленных юных имитаторов, Алексей неторопливым шагом вошел в вокзального типа ресторан, сохранивший, очевидно, навсегда олиповатую роскошь модерна десятых годов нашего века. Найдя маленький столик на двоих слева от входа, где в полутьме тусклых бра сидел одинокий, углубленный в газету посетитель, и получив от него разрешающий посадку кивок, Алексей присел к столику и начал неторопливо разглядывать меню, напечатанное на четырех языках с разнообразными грамматическими ошибками. Закончив выбор, он поднял глаза, отыскивая официанта. К его удивлению, сидящий напротив гражданин куда-то исчез. А вместо него Алексей увидел себя в узком зеркале между двумя гранитными колоннами, которого раньше не заметил. Машинально поправив свисающий чуб, он окончательно изумился, увидев, что зеркальное отражение не повторило его движений. Вместо этого оно открыло рот и внятно произнесло, недоуменно глядя на Петухова. «Вот так номер!» «Эх, дорогой читатель, слабовато наше перо. Сколько ни бились мы, пытаясь сочинить связный диалог между Петуховым А.Н. и его вроде отражением в зеркале, ничего не получилось. Чудес не бывает. 20 век – век реальности, подчас весьма печальных. И не будем мы морочить читателю голову, заводить его в переулки догадок и тупики обмана. Не Эдгар я вам По, и не Франц, извините, Верфель, да и не Льюис, простите, Кэрол, чтобы ради занимательных эффектов придумывать разные мудрые слова для персонажей, ведущих многозначительный философско-мистический диалог со своим зеркальным отражением. Писано это дело и переписано. Короче говоря, Алеша Петухов встретился за ресторанным столиком не с каким-нибудь отражением, а просто-напросто со своим абсолютным двойником. Не бывает, скажете? А плавтовские близнецы? А мольеровский амфитрион и шекспировская комедия ошибок? А принц и нищий? Что ж, им можно, а нам нет? Да и потом, один знакомый доцент из МГУ поговаривал, что на основании теории сочетаний такая вещь вполне может произойти. Раз на 800 миллионов встреч. Так почему же это дело не могло случиться именно с Петуховым А.М.? Ведь выигрывает же кто-то москвича по денежно-вещевой лотерее. Или копию с картины Локтионова «Обеспеченная старость» по-художественной. Вот и встретился наш герой со своим полным повторением. Так как с материалами по делу Петухова А.Н. читатель уже знаком, то нам теперь следует привести на этих страницах аналогичный документ, принадлежащий двойнику нашего героя. Автобиография. Я, Штанишко Ванадий Велимирович, названный так в честь одного из элементов Менделеевской таблицы. Родился 17 апреля 1943 года в городе-пригороде, в семье бедного, но духовно богатого педагога. Отец мой, Велимир Мартынович, названный так в честь поэта Хлебникова, скончался в 1948 году во время преподавания индонезийского языка в Рязанском пединституте. Мать Капитолина Вергильевна, специалист по выщипыванию жесткошерстных терьеров. Сейчас на пенсии. Братьев и сестер не имею. Закончив среднюю школу в 1960, 61, 62, 63, 64 и 65 годах, держал вступительные экзамены в ВГИК, соответственно, на экономический, художественный, операторский, сценарный, режиссерский и актерские факультеты. Но принят не был по разным причинам. В 1965 году поступил на табачную фабрику «Цукат», учеником в дегустационный цех. Через год получил звание дегустатора по сигаретам «Гайка» и, проработав на фабрике год по этой специальности, вынужден был уйти по состоянию здоровья. Перекурился. В 1968 году по рекомендации завкома фабрики был принят без испытаний на высшие режиссерские курсы при студии «Кинофильм», окончив которые течение года работаю на этой студии режиссером-постановщиком. Холост, хотя детей не имею. Не привлекался. В настоящее время снимаю кинофильм «Три стрельца». В ожидании окончания строительства кооператива живу в гостинице «Петрополь». Штанишка В.В. Теперь автор позволит себе опустить в рассказе все те бесчисленные ахи и охи, вызванные столь неожиданным совпадением, поскольку эти признаки крайнего изумления в незначительных модификациях всегда присутствуют в литературных произведениях такого жанра при описании аналогичных сюжетных ситуаций. Поэтому мы начнем диалог двойников сразу с места, относящегося уже непосредственно к сюжету нашей повести. Алексей. А сейчас вы над чем трудитесь? Ванадий. Над 4-серийным мюзиклом из эпохи Петра Великого. Съемки близки к завершению. Хожу совершенно измотанный. Устал, как собака. Прямо и не знаю, как досниму своих стрельцов. Плюнуть бы на все это. Уехать хоть на недельку в деревню, в глушь. Порыбачить, поохотиться. Забыть о съемках, о сценариях. О всех утомительных придатках славы. Да не выходит. Как я не прикидывал. Алексей. Ванадий, у меня появилась идея. Только вы не подумайте, это ненадолго. Мне это крайне интересно и важно. А вы сможете отдохнуть. Это моя давняя мечта. Далее, как читатель уже догадывается, следует большой эпизод, в котором Алексей Петухов горячо уговаривает Ванадия Штанишко на время поменяться ролями, чтоб тот недельку отдохнул от студийной суеты на лоне природы. А сам он мог бы насладиться непосредственным общением с манящим и таинственным искусством десятой музы. Признаемся честно, довольно избитый сюжетный ход. И как и положено в литературных ситуациях с двойниками, Алексей сламывает поначалу упорное сопротивление своего собеседника, и диалог к обоюдному их удовольствию, а может и читательскому, заканчивается такими вот фразами. Ванадий. Но кто есть кто в группе объединений, я вам подробно объяснил. В крайнем случае всегда можете сослаться на усталость, депрессию и рассеянность. В кино это явление обычное. Между прочим, зовите меня просто Ваня. Алексей. Так значит, договорились. Вы вернетесь в воскресенье вечером или в крайнем случае в понедельник часам к 9 утра. И мы опять станем самими собой. Ванадий. Решено. Вот держите режиссерский сценарий. Изучите внимательно. У вас сегодня на это целый вечер. Завтра у нас освоение и съемки узилища Таракановой. Не оплошайте. Теперь возьмите документы и ключ от моего номера. А я, значит, быстренько мотаю на лоно. Алексей. Можете быть спокойны, Ваня. Я вас не подведу. Буду крайне осторожен и бдителен. Ванадий. Ну, кажется, все. Ах да, постойте. Алеша. Паспорт свой забыли мне вручить. Но теперь, как говорится, ни пуха ни пера. Алексей, к черту, к черту.